Часть вторая. Урук-хай. Тренировка шла как обычно. Старый мастер неспешно прохаживался между учениками, то и дело тыкая в кого-нибудь палкой и сухо выговаривая за неуклюжесть. Но одновременно показывал каждому его ошибки, причем так, что понимал даже самый тупой. Откровенно говоря, утренние уроки старик сильно не любил и вел их только ради денег, которые лишними никогда не бывали. По утрам занимались сынки всяких там аристократов, не пожелавшие служить империи и уверенные в своем полном праве творить все, что в голову взбредет. Эльдаров на них, уродов проклятых, нет. Но даже такие понимали необходимость владения мечом. Каждый мог нарваться на вызов. И высокопоставленный родитель здесь не помощник. Не родителя будут нарезать на ломти во время дуэли, а самого нерадивого лентяя. Вот и ходили молодые лорды в зал к старому мастеру. Платили огромные деньги, стонали от синяков и перенапряжения. Но бросать тренировки не решались. Жизнь всяко дороже. В дверях кто-то показался. Кертал сразу отметил вошедшего и приказал одному из помощников продолжить тренировку. Сам же направился ко входу. Там стоял высокий юноша лет 18-20 на вид. Шитый золотом потертый пояс сразу выдавал в нем представителя одного из великих домов Элианской империи. Но старый мастер широко и добродушно улыбался, а не хмурился, как обычно бывало, при виде очередного высокородного неумехи. Впрочем, чему удивляться? С левого плеча молодого лорда свисал черный шнурок младшего горного мастера. А это говорило о многом, тем более мастеру-наставнику боевого братства. Перед Керталом стоял свой, один из младших братьев. Происхождение не имело никакого значения. Черный шнурок за просто так и не получишь, будь ты хоть герцогом. «Приветствую тебя, старший брат!» По всем правилам поклонился юноша, сложив перед грудью руки лодочкой. «Брат Кенар порекомендовал обратиться к тебе». «Здравствуй ты, младший брат!» — одобрительно кивнул старик. «Хочешь потренироваться?» «Да, на корабле не было места для тренировок, а мне не хочется терять сноровку». «Кто учитель?» «Старший брат-наставник Тарвон Арталитилак». «Ба!» — удивился старый мастер. «Мой собственный ученик, тесен мир. Куда это бродягу занесло-то? Я лет 20 о нем ничего не слышал». «На Манхене, в Барталадарских горах живет», — улыбнулся юноша. Когда отец узнал, что неподалеку горный мастер поселился, то всех троих сыновей за шкирку к нему отволок. Мастер Тарвон согласился нас взять, за что ему огромное спасибо. «Да не только отец. У учителя сейчас больше полусотни учеников, все аристократы, живущие не дальше 200 верст от его пещеры. Детей на обучение отправили». «Давно шнурок получил?» — прищурился Кертал. «Полгода назад», — смутился горец. «В Юриенской коллегии боевого братства». «Зовут как?» «Лек Белый Волк, младший лорд великого дома Арсантен». «В метрополию зачем прибыл?» «А что дома-то делать?» — скривился юноша. «Овец пасти или рудником управлять не хочу. Скучно. Я лучше его величеству послужу. Не зря ведь и горным мастером становился». «Правильно». Уголки губ старика поползли вверх. В глазах светилось явно видимое одобрение. «Дома сидеть последний дурак способен. Воину дома никак не место. Думаешь, старшим становиться или младшим останешься?» «Думаю», — тяжело вздохнул Лек. «Вчера вот ученика себе взял. Посоветоваться с тобой по его поводу хотел, старший брат. Боюсь, взвалил на себя ношу не по силам». «А что так?» — удивился Кертал. «Да ученик уж больно странный попался». «Да? И чем же он странен?» «Да ты его, наверное, знаешь. Можно позвать?» «Ну, зови. Поглядим, что там у тебя за ученик». «Санти, заходи», — обернулся к двери Лек.